Я знаю эту женщину давно, еще с довоенных лет. Во время блокады погибла почти вся ее большая семья. Чудом остались живы она сама, маленький сын и бабушка. У мальчика Сашки еще долго было одутловатое лицо и восково-бледная кожа, следы перенесенной дистрофии. Возможно, в блокаду он простудился. У него так и остался кашель. Елена Аркадьевна ко мне пришла с Сашей и попросила его посмотреть. Мы нашли у него полное поражение левого легкого, в котором под влиянием хронической пневмонии развелось расширение бронхов. В этих расширенных бронхах, бронхоэктазах, как мы их называем, мокрота скапливается, нагнаивается и плохо откачивается, что создает постоянный очаг интоксикации. При этом заболевании человек все время чувствует недомогание, слабость, субфибриальную температуру, плохой аппетит, отсутствие работоспособности. Все эти явления были у мальчика давно, и он бы, наверное, уже погиб, если бы не самоотверженный труд бабушки, которая в нем души не чаяла и всю себя посвятила внуку. И на этот раз вместе с Еленой Аркадьевной и Сашей пришла его бабушка. Она не хотела оставлять внука у нас, и нам пришлось уговаривать ее. «Я бы давно его привела к вам», — говорила Елена Аркадьевна. «Но как только я упомяну о хирурге, бабушка дрожит от страха». Когда были установлены бронхоэктазы, захватившие все легкое, я позвал маму и бабушку, показал им бронхограммы и сказал, что ничем, кроме операции, Саше помочь нельзя. Бабушка ударилась в слезы и заявила, что согласия на операцию не даст и об этом напишет письменное заявление. Мать, конечно, тоже была убита горем, но согласилась на операцию, и мы уже вместе стали уговаривать бабушку. Сошлись на том, что мы будем пока лечить Сашу терапевтически, улучшим его состояние, и когда подготовим к операции, вернемся к этому вопросу снова. Более месяца мы лечили парня и добились хороших результатов. У нас исчезла мокрота, появился аппетит, улучшился состав крови. Он прибавил в весе и за много лет впервые почувствовал себя здоровым. Основным методом лечения, давшим такой результат, был так называемый постуральный дренаж, то есть дренаж положением тела. Несколько раз в день мы укладывали Сашу то на живот, то на бок поперек кушетки, заставляя его опускаться с нее вниз головой и кашлять. Мокрота, которая как в мешках находилась в расширенных бронхах, стекала вниз, и больной ее легко откашливал. Освободившись от нее, он сразу же испытывал облегчение. У него исчезла слабость, появился интерес к жизни. Такое состояние Саши лишний раз убеждало, что если удалить больное легкое, то парень будет чувствовать себя совсем здоровым. Но бабушка расценивала иначе. Она сказала, «Так как вы его лечите, я тоже сумею его лечить, и не надо подвергать мальчика риску операции». Как мы не бились, пришлось отпустить Сашу. Он окончил среднюю школу, затем институт, стал инженером, но по-прежнему, как в бытность мальчиком, всецело находился под покровительством бабушки. Елена Аркадьевна, много лет пробыв без мужа, погибшего на войне, вышла замуж, переехала в Москву. Бабушка Сашу не отпустила, и он стал в еще большей от нее зависимости. Но Саша не тяготился этой опекой. Ему было приятно ни о чем не думать, ни о чем не заботиться. Он и женился на девушке Люсе, кажется, потому что Люся нравилась бабушке. Люся и сама, выйдя замуж без любви, оставалась к нему равнодушной. Постепенно для Саши создалась ситуация, от которой он тяжело страдал морально. Жена явно им пренебрегала, так как у него дурно пахло изо рта. Она стыдилась, что ее муж больной, и ни за что не хотела пойти с ним ни в кино, ни в театр. Когда же он пытался опуститься вниз головой, чтобы откашлять мокроту, она над ним посмеивалась. Он старался при ней этого не делать, отчего состояние его ухудшалось. Прошло несколько лет. К заболеванию легких у него присоединились боли в сердце. Врачи признали стенокардию. Настойчиво рекомендовали поехать на курорт. Он звал с собой Люсю. Та отказалась, а он без нее ехать не хотел. Наконец, когда боли стали нестерпимы, он поехал один. Там он ходил как отрешенный, ни о чем не хотел думать, ему не хотелось жить. Курорт ему не помог. Вернувшись, он узнал, что Люся подала на развод. Александр равнодушно отнесся к уходу жены. В свои 35 лет он чувствовал себя стариком и не хотел думать ни о жене, ни о семье. Он углубился в себя, думал только о болезни, однако лечиться к врачам по-прежнему не шел. Не обращал внимания на окружающих его женщин. Впрочем, одна из сотрудниц, Анюта, понравилась ему. Как-то шли с работы пешком, и он узнал историю Анюты. 17-летней девушкой она полюбила одного парня. Он долго обманывал ее, а затем женился на другой. После такого удара Анюта на какое-то время возненавидела всех мужчин. «Теперь я к вашему брату потеплела», — сказала Анюта, смеясь. «И вот, как видите, иду с вами рядом». Рассказ Анюты произвел на Александра сильное впечатление. «Вы не должны ожесточаться», — говорил он ей. «Такие мужчины скорее исключение, чем правило. Да и какой это мужчина?» Он горячо говорил об этом еще и потому, что сам был предан женщиной. И он тоже рассказал свою историю Анюте. С того вечера началась их дружба, а потом и любовь. Они поженились. В течение нескольких лет предавались счастью, ни о чем не задумываясь. Жена знала о его болезни, заботилась о нем, поощряла все виды борьбы с нею, и он чувствовал себя неплохо. Но у них не было детей. И со временем это стало тревожить Александра. Он подозревал в бесплодии жену. Однажды сказал ей: «У нас нет детей, это плохо. Ты бы сходила к врачам». «Я ходила», — спокойно возразила Анюта. «У меня все в порядке. Дело за тобой». И тихо, боясь обидеть мужа, проговорила: «Может быть, твоя болезнь легких сказывается?» Саша был поражен. У него никогда и не являлась подобная мысль. Тут же отправился к врачу. Ему сказали: «Постоянная интоксикация со стороны легких угнетает гормональную функцию. Весь организм к этому адаптировался, но зародившиеся клетки не могут сопротивляться». «Надо убрать легкое», — заявили ему. Так спустя 20 лет Александр и Елена Аркадьевна вновь явились в мой кабинет. С ними была и Анюта. С того времени хирургия легких сделала большие успехи. Но и болезнь Саши не стояла на месте. Сделав анализы, я пригласил Елену Аркадьевну и Анюту. «Видите эти снимки? В левом легком нет здоровых участков. Оно все состоит из рубцов и полостей, в которых застаивается и нагнаивается мокрота. Она всасывается в кровь и, как яд, отравляет все клетки организма. Ни один орган в теле такого больного не может работать нормально, так как все они отравлены. Однако хуже всего приходится мозгу и сердцу. Эти два органа, по весу составляющие сравнительно небольшую часть веса человека, потребляют почти половину всей крови, исходящей из сердца. А раз они получают больше крови, то им достается и больше токсинов. По существу, они всегда находятся в состоянии интоксикации. Но этого мало. Сердце проталкивает кровь через оба легких, а одно из них не функционирует. Оно не снабжает кровь кислородом. Следовательно, через него она проходит впустую, и сердце половину своей работы производит напрасно. Можете себе представить, сколько бесполезного труда оно совершает? Сосуды легкого находятся у него под сердцем. Чтобы к ним подобраться, надо рукой смещать его вправо. А разве оно, такое слабое, выдержит столь сильное давление рукой? А что же делать, Федор Григорьевич? Мы должны сейчас решить, что делать. Такой продолжительный срок болезни приводит к резким изменениям стенок сосудов. При перевязке, если не рассчитать силы, такой сосуд можно ниткой перерезать, как бритвой, а там неудержимое кровотечение. А вы скажите своим помощникам, чтобы они не очень крепко затягивали, чтобы не перерезать сосуд. А если не очень крепко затянуть, лигатура может соскользнуть. И те же последствия, если не хуже. Долго она сидела, задумавшись, а затем сказала: «Все равно надо рисковать. У него сейчас единственная надежда на операцию». Скажу вам по совести, Елена Аркадьевна, что если 20 лет назад я сам настаивал на операции, то сейчас, отлично понимая ее необходимость и даже неизбежность, не хотел бы я за нее браться. Может быть, вы пойдете к другому хирургу? Что вы, Федор Григорьевич, взмолилась она, об этом не может быть и речи. Он вам верит, только вам. Уж не откажите по старой дружбе. А если случится самое плохое? Елена Аркадьевна долго молчала, а потом тихо сказала. Что бы ни случилось, упрека не услышите. Вы же советовали делать ее раньше. Ладно, Бог даст, обойдется. А как считает Анюта? Я думаю так же, как Елена Аркадьевна. Саше мы не стали излагать всю опасность операции. Мы, как правило, больных стараемся не пугать, но родственникам всегда говорим всю правду. На операцию я шел с волнением. То, что я встретил, превзошло мои ожидания. Грудная полость была вся в рубцовых спайках. Чтобы войти в нее, надо было каждый сантиметр пути отвоевывать. Сосуды в спайках мелкие. Захватить их и перевязать трудно. Вся поверхность кровоточит. Мы потратили много времени, чтобы раскрыть рану грудной клетки и подойти к легкому. А тут предстояло самое трудное – высвободить легкое из спаек и подойти к его сосудам и бронхам.